Древний Египет. Как и в Месопотамии, в Египте астрология обладала огромнейшим влиянием, но тоже имела мифологическо-религиозный подтекст. Искусство, связанное с астрологией, по этой причине в большинстве своем сохранилось в виде фресок в гробницах и храмах. Однако не исключено, что были и другие предметы искусства, тесно связанные с астрологическим символизмом, но до нас они попросту не дошли. В Египте особую роль играет Солнце. Всего богов, связанных с ним, в древнеегипетской мифологии было более 20. Также Луна, некоторые планеты и звезды. Например, самая яркая звезда нашего неба – Сириус. Египтяне называли ее Сабдет, а в эллинистический период она именуется Сотис. Особенно важен был Сириус для наблюдений, поскольку на протяжении около 70 дней он становился невидимым, пропадая в лучах Солнца. Затем его можно наблюдать только в момент гелиакического восхода. Это когда звезда ненадолго до восхода показывается на востоке, а через несколько минут исчезает. Первое такое появление Сириуса на рассвете было важно для древних египтян, потому что происходило за несколько дней до ежегодного разлива Нила, которого они ждали с нетерпением. Благосостояние всей страны зависело от того, сколько плодородного ила окажется на полях. Культ Солнца и бога Ра, с которым его связывали, являлся одним из ключевых. Существует множество фресок с изображением Солнца. Более того, строились даже отдельные солнечные храмы. Отдельно можно выделить звездные деканы, то есть изображения самых ярких на небе звезд, которые, начиная с 9-й династии, египтяне обычно рисовали на внутренней поверхности деревянных гробов, что свидетельствует о важности этого элемента культуры, ведь, по их представлению, звездный календарь был острой необходимостью и в загробной жизни. Иногда эти, как их иногда по-другому называют, таблицы звезд, также рисовали на потолках гробниц и храмов. А барельеф «Дендерский зодиак» находился в храмовом комплексе Хатхор в Дендере, на потолке пристройки к небольшому храму, посвященного Осирису. Что характерно для искусства древнего мира, здесь сочетаются научные образы, планеты и созвездия выстроены точно, с художественностью и мифологией. Небо, например, поддерживают боги. Интересно то, что в барельефе сочетаются как греческие изображения знаков зодиака, так и египетские. Например, Водолей изображен как бог разливов Хапи, держащий две вазы, из которых потоком течет вода.